Антон Кун. «Ел я ваших демонов на завтрак». Том 4. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Недвар и остальные демоны отступили на шаг. Их лица были перекошены от ужаса. Матакуша и Шикиша тоже попятились. «Нам конец», — в ужасе прошептал Шикиша. Я глянул в сторону пещеры, и у меня волосы стали дымом, а по спине пробежал леденящий холод. «В хвост и гриву его, этого северного пушистого зверька», — выругался я и, обнажив катану, шагнул вперед. Навстречу мне из пещеры пахнуло неимоверной вонью, и тут же раздалось злобное рычание. Пока я думал идти в пещеру или тут подождать воняющую и рычащую мразь, в проходе нарисовалась лысая башка с шестью глазами и огромной зубастой пастью. Судя по высоте, на которой располагалась башка, зверь был немаленький. Не успел я прикинуть рост этой махины, как из пещеры через узкий проход начало протискиваться огромное мохнатое тело. Длинная шерсть сосульками свисала до самой земли, прикрывая мощные лапы с острыми когтями. Мой сон начинал сбываться прямо сейчас. Сейчас этот писец вселенского масштаба вылезет из пещеры, махнет своим хвостом и нас всех сметет в море мрака. Сразу же площадка около пещеры показалась неимоверно узкой. Черт, нельзя дожидаться, пока зверь вылезет. Именно сейчас, когда он протискивается в узкий для него проход, он уязвим. Не рассуждая больше, я подпрыгнул по камням выше вылезающего из пещеры монстра и сверху со всего маху всадил катану в лысую башку. Зверь попытался увернуться, но узкий проход пещеры сыграл мне на руку. Однако мой удар хоть и расколол черепушку, но не убил зверя. Тот обиженно взревел и с новыми усилиями начал протискиваться наружу. Я не нашел ничего лучше, как вытащить катану и всадить ее в голову зверя еще раз. Потом еще раз. И еще. Зверь орал, пытался скинуть меня, но у него ничего не получалось. Махать головой не давали скалы. И он оставался в живых, хотя наверняка мозг его был уже порублен в фарш. Наконец зверь рванул, и башка оказалась полностью снаружи. Он тут же, сверкая всеми своими шестью глазами, что-то злобно прорычал и сразу же тряхнул головой, пытаясь скинуть меня. Я с трудом удержался на лысой башке. Понимая, что шансы на победу над монстром исчезают с неимоверной скоростью, я обратился к катане. «Юшуоша, помоги!» И, не теряя времени, рубанул монстра по шее. Засветившаяся в последний момент катана вошла в тело зверя, как нож в масло. А я потерял равновесие и грохнулся на лысую башку, которая упала чуть раньше. Туша некоторое время дергалась в конвульсиях, но потом осела. Кровь, хлынувшая фонтаном, сбавила напор. Зверь был повержен, и это было однозначно хорошо. Плохо то, что его огромная туша перегородила проход в пещеру, но и то, что я с ног до головы был в крови убитого мною монстра. Подняться мне помог Матакуша. Видимо, он рванул мне на помощь, но не успел. В том смысле, что с убийством зверя я справился сам. А вот подняться... Я оперся на руку Матакуши и встал. Огляделся. То, что люди были испуганы, это понятно. Соня, Бориска и Радомира сидели на коленях. Радомира закрывала собой детей, а Агния, раскинув руки, как вочка-крылья, пыталась укрыть Радомиру с детьми. Шикиша отступил почти к самому краю. Даже в этой темноте было видно, как он бледен. Но больше всего меня поразили демоны. Они с ужасом смотрели то на отрубленную голову монстра, то на меня, и даже не пытались что-то предпринять. Демоны были так напуганы, что у меня создалось ощущение, они безропотно позволили бы монстру сожрать их и даже не трепыхнулись бы. «Что?» — спросил его пялящегося на меня Нейдвара. «У Слэкмангас невозможно победить», — потрясенно произнес он. Я пожал плечами и, не найдя ничего подходящего, отер катану о шерсть монстра. Народ потихоньку начал очухиваться. Люди, а потом и демоны с опаской подходили ближе. Причем демоны всячески старались не соприкасаться с кровью монстра. Я, залитый кровью с ног до головы и не имея возможности даже умыться, только усмехнулся. «Жалко, внутрь пещеры теперь не попасть», — сказал Матакуши. Я кивнул. «Решил не выпускать зверюгу наружу. Побоялся, что окажется слишком ретивым», — объяснил я то, что и так было очевидно. «Да это понятно», — вздохнул Матакуши. «Все правильно сделал. Жаль только, что у костра теперь не погреемся». Я оглянулся на женщин и детей. Им требовались отдых и еда. А тут на карнизе, без костра, мы за ночь замерзнем насмерть. И меховые рубахи не помогут. Но и сдвинуть такую огромную тушу, чтобы освободить проход, мы не сможем. Если только магией. Я уже хотел было попросить демонов сжечь или закопать монстра, ну или хотя бы как-нибудь скинуть его в пропасть. Но тут вперед выступила Агния. «Кизаму», — обратилась она ко мне, — «ты разрешишь снять с этого зверя шкуру?» «Что?» — удивился я. Мне показалось, что я ослышался. «Зачем добру пропадать?» — Агния мило улыбнулась. «Тут вон какой мех богатый. К тому же, думаю, мясо вполне съедобно. Зверь-хищник, а не падальщик». «А вы сможете?» — спросил я и с сомнением посмотрел на женщину. «Все ж таки разделывать тушу — дело непростое». «Жители страны долгих лесов живут охотой», — ответила Агния. «У нас разделывать дичь умеют с малолетства. К тому же мне этот зверь знаком. Странно, что он забрел так далеко». В ее голосе появилась тревога. «Наверное, нужно было расспросить Агнию о монстре, которого Найдвар назвал Услэк-Мангас. Но внезапно навалилась чудовищная усталость. К тому же начался откат после схватки, и меня начало слегка потряхивать. Если честно, то не слегка. Меня потряхивало уже основательно. А усталость была такая, что стоять сил не осталось совсем. Поэтому я просто кивнул. «Приступайте». И сел, привалившись к камням. Агния обеспокоенно глянула на меня и окликнула Бориску с Радомирой, чтобы побыстрее шли помогать. Я даже не стал спрашивать, как они планируют разобраться с тем, что зверь застрял, и часть тела находится внутри пещеры, и с тем, что все тут в крови. Меня это не интересовало. Я просто хотел некоторое время посидеть в тишине и покое. Я даже думать ни о чем не хотел. Очнулся я от того, что Радомира трясет меня за плечо. Я разлепил глаза и с трудом сфокусировал взгляд. Мысли тянулись медленно, словно плыли в густейшем киселе. Это было странно. Не настолько я устал, чтобы вот так лишиться сил. Едва Радомира поймала мой взгляд, как протянула мне небольшую баклажку. «Вот, попей», — предложила она. Я с трудом поднял руку и взял баклажку, но едва поднес ее к губам, как почувствовал запах трав. Сомнение тут же накрыло меня с головой. Все-таки не доверял я девушке. «Попей», — настаивала Радомира. «Тебе нужно восстановить силы». Но я решительно отодвинул баклажку. «Мам!» — крикнула Радомира. «Он не пьет». К нам подошла Агния. «Кизаму», — мягко сказала она, — «тебе обязательно нужно выпить отвар, иначе ты не доживешь до утра». Я слушал ее и не понимал, почему. Все же было нормально. Мы дошли до пещеры. Я убил этого самого Услэк-Мангаса. Почему не доживу-то? Поискал глазами Найдвара. Демоны столпились в стороне и с ужасом смотрели то на меня, то на Агнию. Я снова посмотрел на женщину. Она была без меховой рубахи и вся перепачканная кровью. Я повернул голову в сторону входа в пещеру. Бориска ловко орудовал большим охотничьим ножом, расчленяя тушу. Снятая шкура кровавой горой лежала чуть в стороне. «Почему не доживу?» — спросил я и удивился, как сипло прозвучал мой голос. «Зверь проклял тебя», — спокойно ответила Агния. «Тебе нужно выпить отвар. Он затормозит обращение». Я попытался понять, как это так, что зверь проклял. Обратился к Арху, но тот был без чувств. И это испугало меня. «Что за отвар?» — спросил я, принимая баклажку из рук Радомиры. «Там хорошие травки, не бойся», — ответила Агния. «Они помогут обмануть дух Услэк-Мангаса, который скоро придет за тобой». Я поверил и отхлебнул. Отвар был теплым и немного горьковатым. То, что горьковатый, меня не смутило. А вот то, что теплый, это было странно. Костер никто не разжигал, термосов тут не знают. Но отвар был теплым. Допустим, сумка Агнии способна сохранять тепло. Но как тогда Агния узнала, что мне понадобится именно такой отвар? Ну, это если она приготовила его заранее. Или все-таки сейчас? Я снова огляделся, теперь уже в поисках костра. Естественно, никакого костра не было. «Пей», — напомнила Радомира. «Ты должен выпить все, до дна». Все это было странно. Но голова думать не хотела, поэтому я просто послушался девушку и допил отвар. Как только я вернул пустую баклажку, Агния и Радомира притащили снятую со зверя шкуру и завернули меня в нее. От вони у меня закружилась голова. «Потерпи», — с сочувствием сказала Агния. «Так надо». Женщины вернулись к туше, и вскоре я услышал напряженный голос Агнии. «Навались, потащили». и увидел, как мимо меня проволокли что-то тяжелое и сбросили это в пропасть. Потом еще раз и еще. «Проход свободен», — сказала Агния. «Мы можем зайти в пещеру». Мне помогли подняться и повели в темноту пещеры. Шкура была неимоверно тяжелой, но Агния не позволила снять ее. Они с Радомирой только помогли мне нести ее, и все. Хотя как помогли? Они практически отволокли меня и шкуру. Вдвоем. Матакуша и Шикиша пытались помочь, но Агния не позволила. Сказала, что на них тоже может перейти проклятие, потому что у них нет оберегов. Посадили меня недалеко от входа. Так что в огромной шкуре у Слэк-Мангаса я буквально перекрыл вход. «Запах шкуры отпугнет желающих войти в пещеру», — говорила между тем Агния. «А с Кизаму ее пока снимать нельзя. Нужно обмануть духа у Слэк-Мангаса. Так что пусть пока посидит так. В этой шкуре он не замерзнет». Я сидел закутанный в вонючую шкуру и как будто издалека наблюдал, как демоны чуть ли не по воздуху, чтобы не касаться крови монстра, впрыгнули в пещеру, как Найдвар запалил костер, как Агния достала всем, включая демонов, одеяло, как принялась хлопотать у костра. Первым делом Агния согрела чай. Где она взяла воду, я не знал. А спрашивать было лень. Вообще было лень двигаться. И когда Матакуши принес мне кусок лепешки и горячий чай, то ему пришлось буквально впихивать в меня пищу. Я был как будто парализованный. Ну, либо время для меня теперь текло с другой скоростью. Я видел, как люди и демоны попили чай с лепешками и уселись вокруг костра. И тогда Агния начала жарить мясо. Видел, словно издалека, отстраненно, будто меня это больше не касается. Я сидел, вздыхал чудесный аромат жарящегося мяса и вспоминал поездки с друзьями и семьей на шашлыки. В таких поездках всегда было много смеха и веселья. И сейчас у костра люди и демоны о чем-то разговаривали, и даже пару раз смеялись. Я не слышал, о чем они говорили. А может, и слышал, но не понимал. Зато хорошо слышал и понимал то, что другим было недоступно, даже демонам, даже Агнии. В глубине пещеры плакал малыш. Он потерял маму, и ему было холодно, голодно и страшно. Я мысленно потянулся к малышу и погладил его по лысой головке. Все шесть глазок с надеждой посмотрели на меня, и малыш потянулся за лаской. Я приласкал его и предложил идти ко мне. Я укрою его шкурой, и ему станет тепло. Малыш боялся, потому что в центре пещеры сидели чужаки и горел огонь. Я предложил ему обойти их вдоль стенки, только потихоньку, чтоб не заметили. Потому что не дело, когда малыши мерзнут и голодают, когда им страшно. Скрываясь за камнями, малыш неуверенно пошел ко мне. Он был еще совсем маленький и ходить как следует пока еще не умел. Поэтому я поддерживал его, не физически, конечно, морально. Физически я не смог бы. Малыш, постоянно падая и чуть слышно плача, шел ко мне. Он шел целую вечность. И я вдруг понял, что для меня самое важное, чтобы малыш пришел. Я просто обязан был обогреть его и накормить. Я не знал, чем накормить, но понимал, что должен. Поэтому, когда Агния принесла мне жареное мясо, я попросил оставить его. Агния проследила, чтобы я съел кусочек, а остальное оставила в миске около меня и вернулась к костру жарить следующую порцию. Мясо, как я понял, женщины оставили довольно-таки много, не все выбросили в пропасть. И теперь жарили его, чтобы сохранить подольше. Когда малыш наконец добрался до меня, все уже наелись и спали, кроме Агнии, которая продолжала жарить мясо впрок. Маленький, размером со взрослую собаку, малыш нашел миску по запаху, и я, подбадривающе, мысленно погладил его. «Ешь». Он еще не умел есть, видимо, был сосунком. Но титьки у меня не было. Единственное, чем я мог накормить малыша, — это мясо. Так что пришлось ему учиться жевать твердую пищу. Когда с мясом было покончено, он прижался ко мне и усиленно задрожал. Единственное желание, которое было у меня в этот момент, — это согреть малыша. Я с огромным усилием приподнял шкуру и впустил малыша внутрь. Он ткнулся голой головой мне в бок и тут же засопел. Это было так неожиданно и мило, что ли, что я просто сидел и улыбался, как дурак. Я, боевой офицер, майор российской армии, сидел и млел от счастья, что маленький монстр спит, уткнувшись в меня, доверяя мне. Да я с дочкой так счастлив не был, словно я мамка этому малышу. Подошла Агния, забрала пустую миску. Женщина что-то говорила мне, но я сидел не шевелясь, чтобы, не дай бог, не потревожить сон малыша. Не дождавшись от меня ответа, Агния ушла. Я видел, как она закуталась в одеяло, словно в спальник, и легла у костра. Я не спал. Находился в какой-то прострации, как будто я одновременно был и тут, и где-то в другом мире. И там я должен был во что бы то ни стало защитить ребенка, помочь ему дожить до утра, защитить от грозящей опасности. Я должен был спасти его даже ценой своей жизни. И я знал, что со дна ущелья поднимается тьма. Еще чуть-чуть, и она затечет в пещеру. А я не должен ей этого позволить, чего бы мне это ни стоило. Я мысленно встал. Стараясь не разбудить малыша, достал нож Тосиюки, убийцу демонов, и приказал ему светить. Потому что преградой на пути тьмы может быть только свет. Конечно, костер давал свет, но мы с малышом сидели не у костра. А подняться и сесть поближе, не разбудив ребенка, я не мог. Да и тьма, попавшая в пещеру, ее уже не покинет. Так что выход только один — не пустить, встать на страже. Нож Тосиюки сиял, высвечивая все тени, даже самые маленькие. Потому что именно по теням передвигается мрак. Катана в моих руках тоже светилась. Но ее свечение было другого рода. Оно сосредоточилось вокруг клинка, и я понимал, не существует в этом мире ничего, что не смог бы перерубить мой меч. Море тьмы поднималось в приливе. Вот оно достигло карниза, вот поползло ко входу в пещеру. «Ты не пройдешь», — сказал я тьме. Она в ответ зашипела. «Я не пущу тебя». Тьма начала яриться. «Убирайся. Нет тебе тут поживы». Тьма забесновалась. И тут я почувствовал, что уже не один защищаю вход. По правую руку от меня, в своем черном, расшитом золотыми драконами кимоно, стоит Юшуошуа, а по левую — Арк. Ободренный тем, что я больше не один, я вложил в свои слова все свое желание защитить малыша и приказал тьме. «Убирайся». И тьма послушалась. Она отступила. Но не успел я расслабиться, как на ее место пришло нечто более страшное. Пришел дух того монстра, которого я убил. Дух настоящей матери ребенка. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор любил море. Даже когда не было возможности искупаться, он просто готов был сидеть на берегу и слушать прибой. Смотреть, как волны набегают на песок или камни, в зависимости от того, какой берег. И представлять себе, что там, на глубине. Но даже в самых смелых или отчаянных фантазиях не было того ужаса, который он испытал, когда море мрака в приливе попыталось затечь в пещеру.